Глава 18. На другое утро Петра долго разговаривал с твоим отцом, о чем никто не знает. Только после разговора он вышел из кабинета, кликнул двух рабочих и именем графа приказал разбирать сторожку американца. Люди повиновались неохотно. Сняли крышу и начали разбирать стены. При ярком дневном свете еще яснее выступило, что сторожка была необитаема. Скоро от сторожки остались небольшая печь и труба. Доски и бревна, достаточно еще крепкие, Петра распорядился пилить на дрова и укладывать на телеги. Печь и трубу он приказал каменщику ломать, не жалея кирпича. Когда повалили трубы, мы с твоим отцом стояли в дверях склепа. Из трубы вылетела большая черная летучая мышь и метнулась к нам. Я замахнулся палкой, тогда она, круто повернув, исчезла за стеной замка. «Ишь, паскуда, гнездо завела», — проворчал каменщик. Теперь мне стало ясно, откуда взялась черная летучая мышь на груди твоей матери в день ее смерти. Всем известно, что летучие мыши любят садиться на белое. Вот ее и привлекло белое платье покойницы. А что мышь была черная, а не серая, как обыкновенно, и что бросилось мне тогда же в глаза, объяснялось теперь тем, что она пачкалась о сажу в трубе. Телеги с дровами Петра отправил в церковный двор для отопления церкви как дар от графа. Кирпич вывезли далеко в поле. Площадку Петра сам вычистил и сравнял, ходя как-то по кругу и все что-то шепча. На другой день из деревни привезли большой крест, сделанный из осины. Конец его был заострен колом. Крест вколотили посредине площадки. Петра кругом старательно разбил цветник. Но, к удивлению и смеху слуг, засадил его чесноком. На мой вопрос, что все это значит, твой отец махнул рукой и сказал: «Оставьте его». В один из следующих дней отец твой, спускаясь по лестнице, оступился и ушиб ногу. Повреждение было пустяшное, но постоянное сидение в затхлом сыром склепе и неправильное питание заставили уложить его в постель на несколько дней. В тот же день после обеда, когда я читал ему газеты, прибежал посыльный мальчик и просил меня спуститься. Сдав больного на руки Пеппе, я спустился в сад. Там был полный переполох. Без памяти лежал молодой садовник Павел. Он тихо и жалобно стонал, и, казалось, вот-вот замолкнет навеки. Я приказал перенести его в мою аптеку. Все слуги, кроме моего помощника, были удалены. Смотрю, раковые ранки еще сочатся свежей кровью. Тут, для оживления умирающего хотя бы на час, я решил употребить такие средства, какие обыкновенно не дозволены ни наукой, ни законом. Я хотел во что бы то ни стало приподнять завесу тайны. Влив в рот больного сильное возбуждающее средство, я посадил его, прислонив к подушкам. Наконец он открыл глаза. При первых же проблесках сознания я начал его расспрашивать. Вначале невнятно, а потом все яснее и последовательнее. Он сообщил мне следующее. По заведенному обычаю, после обеда все рабочие имеют час отдыха. Он лег под акацию, спать ему не хотелось, и он стал смотреть на облака, вспоминая свою деревню. Ему показалось, что одно облако, легкое и белое, закрыло ему солнце. Повеяло приятным холодком. Смотрит, а это не облако уже, а женщина в белом платье, точь-в-точь умершая графиня. И волосы распущены, и цветы на голове. Парень хотел вскочить, но она сделала знак рукой не шевелиться, а сама к нему наклонилась, да так близко-близко, встала на колени возле, одну руку положила на его голову, а другую — на шею. «И как-то мне стало чудно, хорошо», — улыбнулся больной. «Руки-то маленькие, да холодненькие, а сама так и смотрит прямо в глаза. Глазище-то, что озеро, пучина без дна». «Потом стало тяжело, шея заболела, а глаза открыть не могу», — рассказывал больной. «Потом все завертелось и куда-то поплыло. Только слышу голос старшего: „Павел, Павел!“ Хочу проснуться и не могу», — продолжал Павел. «На груди, что доска гробовая, давит не вздохнуть. И опять слышу: „Рассчитаю, лентяй!“ Тут я уже открыл глаза. А графиня-то тут надо мной, только не такая добрая и ласковая, как бывало, а злая, глаза, что уголья, губы красные, смотрит, глаз не спускает, а сама все пятится, пятится и... исчезла. А?» Голос его слабел, выражения путались, и тут он снова упал в обморок. Употребить второй раз наркотик я не решился, да и зачем, я узнал достаточно. Сдав больного помощнику, я поспешил в сад, к обрыву. Мне нужен был воздух и простор. Немного погодя, туда же пришел Петра. Помолчали. «Это не иначе, как опять его дело», — сказал Петра, как бы в пространство. «Кого его?» — «О ком ты говоришь?» — обрадовался я, чувствуя в Петра единомышленника. «Об этом дьяволе, об американце. Слушай, Петра, дело не шуточное. Расскажи, что думаешь». «Ага, небось, сами тоже думаете. А ранки-то у Павла на шее есть?» — спросил он меня. «Есть». «Ладно, расскажу, слушайте. Как приехал американец в первый-то раз, Донетти, бедняга на него бросилась», — начал Петра. «Так и у меня сердце ёкнуло. Не быть добру. Что это? С покойником приехал. А лба, прости господи, не перекрестит. Глаза все бегают, да и красные такие». И стал я за ним следить. И все что-то неладно. Ни он в церковь, ни он в капеллу не заглянет, значит. Живет в сторожке один, ни с кем не знается. А свету никогда там не бывает. Да и дым оттуда не идет. Не топит, значит. Как будто и не ест ничего. А сам полнеет да краснеет. Что за странности? А тут все смерти до смерти. Доктора. А вот и вы тоже говорите, мол, крови в покойниках мало. Тут мне и пришло на ум. Оборотень он, по-нашему вурдалак. Это значит, мертвец из могилы выходит, да кровь у живых людей сосет. Принялся я следить пуще прежнего. Петра замолчал. «Ну и что же ты нашел?» «Да тут-то и беда, батюшка доктор. Ничего больше-то не нашел. На месте, с поличным ни разу не поймал. Хитер был. А так, всяких мелочей много. Да что толк, сунься, расскажи. Не поверили бы», — горестно говорил Петра. «Одна графинюшка, покойница, смекала кое-что. Недаром же она просила и потребовала, чтобы увезли Карла да подальше. Какое такое учение? В 7-то годков», — закончил он. Снова молчание. Вернулся я, а графини уже и в живых нет. Может, и тут без него не обошлось. Вы, доктор, не уезжали, так как думаете? Я предпочел промолчать. «Знаю я от старух», — продолжал Петра, «что он не любит осинового кола и чесночного запаха. Колом можно его к земле прибить, не будет вставать и ходить, а чесночный запах, что ладан, гонит нечистую силу назад в свое место. Говорят еще старухи, что каждый вурдалак имеет свое укромное место, где и должен каждый день полежать мертвецом. Это ему так от Бога положено, вроде как запрет. Остальное время он может прикинуться, чем хочет. Животным ли, птицей ли, на то он и оборотень», — ораторствовал Петра. «Сторожку я уничтожил, свез на дрова в церковь, кол забил, чеснок скоро зацветет, а он все озорничает», — печально кончил старик. «Что делать? Привез дьявол из Америки старого графа да проклятое ожерелье, с которого и болезнь к нашей графинюшке прикинулась. Нет ли тут закорюки? Как, по-вашему, доктор?» Петра петливо посмотрел на меня. «Не знаю», — пожал я плечами. «Вот что я надумал», — продолжал Петра. «На каменный гроб старого графа положу крест и замелы. Говорят, это хорошо. Да кругом навешу чесноку. А вот вы от имени графа скажите всем слугам, что склеп будет убирать один Петра, и ходить туда запрещено де. А то озорники все поснимут, да и разговоров наделают. А надо все в тайне, чтобы он не догадался да не улизнул». Я обещал. Петра усиленно принялся за изготовление креста. За те дни, пока он возился на деревне, умерло двое детей. И у нас на горе мужик-поденщик. Наконец, все готово. На закате дня, когда все слуги замка заняты уборкой, мы с Петра спустились в склеп, и он все сделал, как говорил. Положил крест, повесил чеснок. Сверху же гроб мы закрыли черным сукном, чтобы не обратить на него внимания графа. «Слышите, как воет и стонет», — обратился ко мне Петра. Я прислушался. Правда, что-то выло, но трудно было определить, что и где. Скорее всего, это был ветер в трубе или в одной из отдушин склепа. Петра был весел, он верил в успех. А у меня были причины очень и очень бояться за будущее. И что же, в эту же ночь погиб личный лакей графа. Его нашли умирающим в постели, и он мог только прошептать: «Графиня, гра...» Пока слуги судили и рядили, подошел Петра, поднял голову покойника и со стоном опустился на пол. Он был белый, как мел. Испуг и обморок Петра были последней каплей в неспокойном настроении наших слуг. Большинство, вместо того, чтобы помочь старику, бросилось вон из комнаты, и через час уже несколько человек попросили расчета. К вечеру ушли поденщики. Смех и песни замолкли. Слуги шептались, изговаривались о чем-то. Ясно чувствовалось, еще один смертельный случай, и мы останемся одни к вечеру. «Господа», — прервал доктор, Как неинтересны все эти чудеса в решете, а все же спать надо. Скоро 2 часа ночи. Я полагаю, что все наши вампиры и оборотни уже нагулялись и завалились спать. Итак, я ухожу». И доктор решительно встал с места. «Делать нечего, подождем до завтра», — сказал один из гостей. «Не бойтесь, ни Карл Иванович, ни его сказки не сбегут», — шутил доктор. «Разве вы думаете, что все это сказки?» — спросил удивленно Жорж К. «Какое вы еще дитя, Жорж, если могли в этом сомневаться», — заметил один старик.